Иэн Рэнкин. «Не на жизнь, а на смерть». Роман. Перевод с английского. Москва. Иностранка. 2003 год. Серия «Лекарство от скуки». Скотланд-Ярд оказывается бессилен найти жестокого маньяка, совершающего с чудовищной методичностью убийство за убийством. В Лондон в качестве эксперта по серийным преступлениям вызывается эдинбургский сыщик-инспектор Ребус. Преодолевая неприязнь английских коллег и нащупывая слабые места так называемого «оборотня», инспектор шаг за шагом приближается к раскрытию кровавой тайны.